собравшим 353 785 рублей на строительство танков и 1 миллион 820 тысяч рублей на строительство эскадрильи самолетов, мой привет и благодарность Красной Армии. Зная, что когда на уральскую стройку пришла эта телеграмма, там был праздничный день. Первый праздничный день за всю войну. Теперь ради объективности давайте посмотрим на проблему с другой стороны. Как поступали в сопоставимых случаях другие государства? О самой Германии даже говорить не хочется. Все знают, что фашисты уничтожили, физически истребили десятки миллионов людей разных национальностей. Но это забылось, вроде бы даже простилось, на то они и фашисты. Однако я уверен, что национал-социализм в Германии жив, затаился и еще покажет себя. А как относились к представителям противоборствующих национальностей государства, которые кичатся своей демократичностью? Во многом ли отличались они от фашистов? В 1939 году, едва началась война, англичане создали особый трибунал, куда вызывались все немцы, оказавшиеся в этой стране, в том числе и выступавшие против Гитлера, бежавшие из Германии от преследования. Всех проверяли скрупулезно и дотошно, выявляя вражеских агентов и их пособников. На всякий случай немцев интернировали и отправляли в концентрационные лагеря. Наиболее тяжелыми условиями отличался лагерь на острове Мен. Но и этого английскому правительству показалось мало. Интернированных переправляли в Канаду, создав для них большой лагерь в Квебеке. Там было и голодно, и холодно. Интернированные подвергались оскорблениям и издевательствам. Многие не выдерживали. Пожалуй, нигде в лагерях не было столько самоубийств, как в Квебеке. Ладно, англичан еще более-менее можно понять. Гитлеровцы бомбили их города, топили их корабли, фашисты готовились к захвату их территории. Опасность была реальная, поэтому и упрятали англичане подальше представителей немецкой национальности. Гораздо труднее понять и оправдать действия американцев. После коварного нападения самураев на Пирл-Харбор в декабре 1941 года Сенат Соединенных Штатов принял решение изолировать лиц японского происхождения, проживающих на территории страны, в том числе имевших американское гражданство. Сравним. Гитлеровцы преследовали вплоть до уничтожения людей, имеющих 1/8 еврейской крови. Американцы пошли еще дальше, до 1/16 японской крови. Все они, в том числе и дети, и старики, были согнаны в концлагеря, в бараки за колючей проволокой на голых унылых равнинах. Только в первую очередь туда было отправлено около 130 тысяч человек. Охраняли строго. Сколько осталось в живых, не знаю. А ведь на американском континенте не было боев, не было ни одного вражеского солдата, не было особой территории, населенной только японцами, как у нас немцами. Не имелось, следовательно, плацдарма, выгодного для противника. Вот и судите сами, где была необходимость военного времени, а где чрезмерная неоправданная жестокость. Глава 13. Парадокс. Я офицер генерального штаба, постоянно тяготевший к артиллерии, к моим выводам и предложениям прислушивался даже сам генерал Брусилов, всю гражданскую войну и сразу после нее занимался в основном конницей. А в начале Отечественной войны пришлось заниматься главным образом тем родом войск, который известен был мне менее других – авиацией. Вероятно, потому что роль авиации в тот период была очень важна. Сталин уделял ей особое внимание. А я, как всегда, вращался в кругу его самых животрепещущих интересов. И действительно, Немецкая авиация играла тогда огромную, в некоторых сражениях даже решающую роль. Фашисты бомбили наши транспортные узлы, срывая переброску на фронт резервов, уничтожая людей и технику, обрушивали взрывчатку на передовые позиции, на войсковые тылы, высаживали воздушные десанты, сеяли панику. А нам нечего было противопоставить гитлеровцам, захватившим полное господство в Пятом океане. Почти ничего.